ни прокуратуре с мая 1989 года, фабриковавшей дело следователей, ни шефу КГБ Крючкову, крупнейшему специалисту по империалистическим, масонским и прочим заговорам, так и не удалось прийти к аналогичному выводу. Наоборот, почему-то публично заявили, что самая крупная в стране группа Гдляна из 200 следователей за 6 лет работы привлекла к уголовной ответственности всего лишь 62 человека, а среди арестованных были 8 таджиков, 6 русских и лица других национальностей. Подобный промах можно объяснить разве что одним. Не воспользовались они услугами Мансурова, не привлекли к работе хотя бы в качестве эксперта. Ведь только он владеет искусством, как из цифры 62 путем манипуляции получить 8000. Или каким образом бывшего первого заместителя министра внутренних дел СССР Чурбанова, ответственного работника ЦК КПСС Смирнова, второго секретаря узбекского ЦК Осерова, заместителя министра МВД Узбекской ССР Бельгельмана, первого секретаря Каршинского горкома КПСС Илиади и других можно именовать узбеками. В книге немало сногсшибательных сенсаций. Например, имеет ли Гдлян непосредственные отношения к геноциду армян Сумгаити в феврале 1988 года? Раз он армянин, значит имеет, уверяет автор, сообщая очередную сенсацию. Подкупленные Гдляном и Каракозовым на узбекские деньги, в Сумгаите орудовали более 60 уголовных элементов из Степанакерта, Еревана, блестяще владевших оружием насилия и говоривших на азербайджанском языке. А почему Гдлян стал притеснять именно Лигачева, если его главная задача, по утверждению Мансурова, была шире — дискредитировать руководство страны, политбюро ЦК КПСС? А все оказывается крайне просто по Мансурову. Гдляну не понравилось твердая позиция Егора Кузьмича по проблеме Нагорного Карабаха. Одним словом, то, что не удалось Лигачеву, восполнил Мансуров. Покровителем и организатором деятельности следственной группы оказалось мощное армянское лобби. Не дремали национал-коммунисты и в Ташкенте. Но, в отличие от других любителей абстрактных исследований и кроссвордов, они действовали обстоятельно, с известной осмотрительностью, последовательно реализуя выпавшую им счастливую карту в сфере практической политики, убедившись на примере разгрома кремлевского дела, что в Москве простили им все прежние грехи. Казнократство, мздоимство, хищение, приписки — а покровительство региональной политикой и руководство СССР, тамошние националисты решили воспользоваться примером азербайджанских мафиози, которые, чтобы избежать дальнейших разоблачений, организовали в 1988 году резню армян, а потом за счет усиленно разжигаемого воинствующего национализма создали для себя обстановку полнейшей безнаказанности. Печальный жребий пал на турок месхетинцев, хотя он вполне мог бы стать участью греков, корейцев, армян, крымских татар, евреев, немцев и других компактно проживающих в республике национальных меньшинств. Минуло чуть более 2 месяцев с того времени, когда постановлением номер 151 Политбюро объявило войну нашей следственной группе. И вот уже в дни работы первого съезда народных депутатов СССР в Ферганской долине началась вакханалия резни и погромов, завершившаяся изгнанием целого народа за пределы республики. Никто из организаторов в верхних этажах власти наказан не был. Ответственность понесли рядовые сельские парни, одурманенные наркотиками, национализмом и денежными подачками.